Глава 30. Чанги сидел у дворцовой стены, обвесившись лохмотьями по самый нос, на случай, если вдруг магия неожиданно ускользнет. Когда крик императора эхом прокатился по всей территории, он выглянул из-под капюшона на окна второго этажа и довольно усмехнулся. «Победа!» — пронеслось в его мыслях. «Наконец! Ты даже мечтать не мог о такой удаче!» Внезапно еще один голос присоединился к внутреннему монологу. «Да как у тебя рука поднялась, Чанги, сын Чиньханя, великий советник императора Хуангу, первый человек, которого правитель всегда слушал, делился государственными секретами, доверял жизнь свою и своего семейства?» «Глупости! Вспомни, как он поступил с нами. Этот властный диктатор недостоин трона. Ты избранный и должен занять его место. Так что все сделано правильно. Продолжай начатое. Только вперед!» Противоречивые внутренние переговоры совсем сбили с толку Чанги. Что происходит? И действительно, с чего началась эта странная обида на императора и несвойственная ему озлобленность? При всем усилии советник так и не смог вспомнить ничего такого, чем Хуангу мог бы вызвать такую перемену в отношении к нему, вплоть до желания расправиться и занять трон. От этих мыслей спина советника похолодела. Медальон в это время полыхал огнем. Чанги прижал к нему холодные ладони и глубоко выдохнул. Голоса притихли, но что-то изменилось. Внутри его разъедало чувство стыда и вины. Он вдруг осознал, что натворил. Мужчина опустил голову на грудь, судорожно поймав ртом воздух. Мимо него прошествовала одна из служанок, не обратив внимания на бродягу. Его желание быть невидимым все еще работало. Прислужница скрылась за дверями. Следом в коридор вышла парочка – Фэнк и Миран. Старейшина возмущенно уставился на советника. «Так ты посмел остаться здесь?» — рыкнул мужчина, твердым шагом направляясь к предателю. «Мало натворил дел, так еще и остался, чтобы отметить свою победу?» Чанги распахнул глаза и скинул капюшон с головы. «Ты меня видишь?» «А с чего нам тебя не видеть?» — удивилась Миран, что стало неожиданностью для обоих мужчин. «Хм, и ты тоже. Странно», — произнес Фэнк и схватил советника под руку, поднимаясь с земли. Чанги выглядел потерянным, как будто не понимая, что вокруг происходит. Он недоуменно озирался по сторонам, пытаясь восстановить хронологию событий в мутном сознании. Старейшина вдруг замер, прислушиваясь к его мыслям. «Очень любопытная история», — обратился он к Чанги. «Однако поверят ли в нее остальные?» «Синьми отравлена. Император в ярости и отчаянии. Жители сгоревшей деревни Циньши ютятся в палатках, их дома сожжены. Наша община переполошена вторжением. Угадай, кто причина всех этих событий?» Зрачки советника метались, но лицо оставалось серьезным, в то же время озадаченным. «Я помню все и не помню одновременно. Понятия не имею, как это объяснить. Странно, конечно, что не могу вспомнить, как я познакомился с этими коварными существами и где они обитают. Я ни в коем случае не пытаюсь снять с себя ответственность и готов понести наказание за все, что успел натворить, хоть и не осознавал того». Медальон стремительно остывал, завершив свою миссию. Советник приоткрыл ворот и распустил повязку. Украшение звякнуло, упав на землю. Помощник императора бережно поднял его и молча протянул девушке. Миран вопросительно посмотрела на Фэнга. «Этот предмет был создан специально для нее», — произнес старейшина, отпуская локоть советника. «Ты Ты не задумывался о том, какова цель подобных магических вещей? Он не должен был попасть в чужие руки, кроме как к этой девушке. Но в итоге освободил тебя от зла, сковывавшего разум. Теперь я ясно вижу. Ты свободен от постороннего влияния и впредь будешь действовать по собственной воле. Я сопровожу тебя к Его Величеству и постараюсь объяснить, что на самом деле произошло». Чанги поблагодарил старейшину, почтительно поклонившись, и вновь извинился перед Миран. Девушка не возражала, чтобы старейшина помог невинному человеку оправдаться перед правителем. Признательную беседу приказали провести в малом помещении для совещаний. Присутствовали несколько стражников, оба министра и Фэнг, выступающие в роли свидетеля. Император выглядел намного лучше. Бледность спала, щеки вновь порозовели, спина выпрямилась, благодаря хлопотам Устюра и вести Ухана о том, что принцесса скоро полностью поправится. Все это способствовало тому, что император встретил Фэнга с задержанным помощником в хорошем настроении. Советник не смутился от того, что придется объясняться в присутствии стольких людей. Наоборот, он посчитал, что так будет лучше, меньше будет ложных домыслов и сплетен. Старейшина помог ему выстроить в логичный ряд все происшествия и разобраться в кое-каких деталях. Чанги долго говорил, а Хуангу слушал, изредка задавая короткие вопросы. В конце рассказа Фэнг подтвердил, что в поведении помощника были замешаны мистические силы и что сейчас тот полностью от них избавился. Вначале в лицах присутствовавших читалось недоверие, но в итоге император понял и простил своего верного помощника. Главное, что все прояснилось. Этот случай должен был послужить для всех уроком на будущее. Быть более внимательными к переменам в поведении близких людей. Следующим приема императора удостоился мужчина, очнувшийся благодаря стараниям Синёк. Он оказался рыбаком из Тагана. Поблагодарив за спасение, тот рассказал свою историю. На вопрос императора, кто же это сделал, крестьянин назвал все тех же беловолосых потомков драконов, целью которых было отвлечь внимание придворных, чтобы советник смог привести в действие их коварные планы. На вершине черепичной крыши одного из домов маленького уютного дворика стоял молодой красивый мужчина. У его ног простирался древний таган, живой и дышащий, словно гигантский организм. Осенний холодный ветерок мягко касался его лица, обнаженных рук, заставлял трепетать длинные темные штанины. Недалеко, как величественный мираж, возвышался императорский дворец. Его крыши сияли, будто инкрустированные золотом и нефритом, отражая блестящие лучи. Даже с этого расстояния Лао слышал, что происходит в стенах каменного здания и его башнях. Он стоял ровно, сложив руки за спиной. Взгляд источал спокойную уверенность. С высоты крыши можно было разглядеть, как торопливо семенят люди с городского рынка, похожие на муравьев, ползущих по коре могучего дерева. Поблизости высились крыши других домов. Черепица отливала разными оттенками красного, серого и зеленого, будто морские волны, застывшие во времени. Изгибающиеся карнизы сплетались в запутанный узор, сливающийся в единое целое. Некоторые устилала листва, упавшая с гингго, напоминая золотистый ковер на скромных деревянных перекрытиях. Парень прошелся взором по бескрайнему пейзажу и обернулся, ощутив, как ветер зовет его в том направлении. За городской стеной темнел густой лес, чьи кроны тонули в тенях, похожие на разбросанные мазки чернил на старых тканевых свитках. Лао вслушался, но оттуда до его слуха донеслись лишь крики птиц, шорох мелких животных да рык здорового кабана, ищущего еду. Никаких голосов. Он вдохнул глубже и направил все свое внимание в сторону дворца. Там происходила беседа, показавшаяся парню крайне важной для его новых родственников. Помимо всего прочего, одно имя вонзилось в окутанную мороком душу острым кинжалом. Синьми, молодая принцесса и наследница престола императора Хуангу. Теплые пятнышки памяти о привлекательной девушке стали пробиваться сквозь плотную завесу, созданную Хэем. Сердце затрепетало, и Лао удивленно прикоснулся пальцами к груди. Он почувствовал, что с Синьми случилось нечто очень плохое. Парень прикрыл глаза, позволив ветру играть в его коротких волосах и дергать тонкую рубаху из стороны в сторону. Яркие пятна запрыгали перед закрытыми веками. Одно из них плавно превратилось в широкий блестящий платок нежного персикового цвета. Стежок за стежком на уголке стали проявляться буквы-инициалы. Ткань задрожала на ветру, и зыбкое пространство, окружавшее ее, начало трястись. Из ниоткуда возникали разные люди. Улыбающийся Фэнг, обнимающий Лао за плечи. Он задержался на пару секунд и растаял, уступив место матушке Минь, показывавшей парню, как стремительно раскрываются бутоны под ее умелыми руками. Стоило испариться ей, как тут же ее место заняли Синьок с Лонгвеем. Они обнимались и звали его, маша руками. Они тоже долго не задержались, и сознание нарисовало Миран, державшую ладонь Юймин. Девушки выглядели счастливыми. Вслед за ними Вэйдун, Джанши, Ян. Все жители Сыхэюаня появлялись один за другим, напоминая о своем любящем отношении к Лао. Сердце молодого мужчины неровно забилось. Хэй вышел из домика и сладко потянулся. Глубоко вдохнув свежего прохладного воздуха, он вдруг замер. Что-то было не так. Мужчина озабоченно поднял взгляд. Его новый друг стоял на верхушке их крыши со сложенными за спиной руками. Ветер трепал его волосы и одежду. Голова с зажмуренными глазами запрокинулась к небу, а по щеке стекала обжигающая слеза. Мужчина занервничал и позвал парня по имени. Лао вздрогнул и покорно спустился. Блондин взял его подбородок в ладонь и приподнял к себе, чтобы прочесть то, что Лао успел услышать. Довольная улыбка скоро сменилась на досадно прикушенную губу. Хэй громко подцокал языком. «Вести важные и нужные. Молодец. А вот по поводу твоего последнего недоразумения сейчас быстро исправим». Блондин мягко обхватил плечи своего нового брата и стал напевать старинную мелодию, покачиваясь из стороны в сторону, пока зрачки парня не сузились, вновь погрузив его разум в спячку.